Глава четвертая. Прошло 6 дней с тех пор, как Дуню принудительно поселили в одной из комнат второго этажа особняка Георгия Матвеевича. С самим Ирбисом Дуня встречалась всего 2 раза и 2 раза мельком. Это радовало. Огорчало то, что ее не выпускали из дома и отобрали телефон. Ей разрешали гулять в саду. На этом все. Границы ее тюрьмы были незримыми, но невероятно прочными. А тюремщик? Ирбис был везде. Дуня не видела его, но знала, что хозяин особняка прибыл с охраной. Если вдруг в дом приезжал кто-то из гостей, рядом с Дуней тут же вставал конвоир. Запрещал входить в дом, если Дуня была в саду. Или наоборот, выходить из своей комнаты, если девушка находилась там. Но не это заставляло Короткова нервничать. Где бы она ни находилась и что бы ни делала, Дуня постоянно чувствовала колючий и жесткий взгляд. Он будто сверлил ее затылок, проделал в нем дыру. Даже в одиночестве девушке чудилось присутствие Ирбиса. На 7-й день, вернее, глубокой ночью, Дуня проснулась от грохота. Звуки доносились с 1-го этажа. Сначала словно что-то громоздкое упало, рухнуло на пол, а следом по особняку пронеслись рычащий голос и нецензурная брань. Дуня понимала, что не нужно выходить из комнаты, зачем лезть на рожон. Но сердце дрогнуло от рычания Ирбиса, невольно Дуня сравнила его с раненым зверем. Натянув поверх пижамы свитер, она осторожно открыла дверь. Раз охранник рядом не маячил, значит, и гостей в доме не было. Себя же Дуня гостей не считала, скорее пленницей. «Пошел на хрен!» — хозяин дома зарычал еще громче, когда девушка подкралась к перилам лестницы, ведущей на 1-й этаж. В ответ раздались приглушенные мужские голоса. Дуня выглянула из своего укрытия и обомлела. С лестничного пролета, на котором она пряталась, отлично просматривалась часть гостиной. Прекрасно было видно кресло, в котором полулежал Ирбис. Его белоснежная рубашка была испачкана кровью, и даже на расстоянии девушка отметила, как стремительно разрасталось багровое пятно на правом плече мужчины. У Дуни не было ни медицинского образования, ни опыта ухода за больными. Все ее познания начинались и заканчивались школьной программой оказания первой помощи. Но что-то толкало ее прямо туда вниз, к кричащему зверю. Никто из мужчин, суетящихся вокруг Ирбиса, не расслышал, как она вошла в комнату. Лишь старичок, которого Дуня запомнила в тот день, когда случился ее аллергический приступ, вручил ей упаковку бинтов и велел вскрыть. Пальцы секунду назад, казалось, онемевшие, послушно справились с задачей. Потом еще с одной и еще. Пожилой врач четко раздавал указания, Дуня беспрекословно их выполняла. И лишь какой-то мельчайшей долей сознания подметила, что не боится крови. Да и Георгий вел себя на удивление смирно. Охранники вышли на улицу. В комнате остались телохранитель Максим и помощник Ирбиса по имени Тамерлан. Георгий Матвеевич полулежал, откинувшись на спинку кресла. Глаза закрыты, лицо его казалось неестественно бледным. «Не сдохну. Радоваться рано», — расслышала Дуня слова, полные сарказма. Должно быть, Ирбис цеплялся за характер, абстрагируясь от боли, вгрызался своей вредностью в реальность, только бы не замечать, что в его теле стало одним отверстием больше. «Даже не начинала», — негромко промотала Короткова. Девушка не рассчитывала, что ее тихий голос, точнее полушепот, хоть кто-то расслышит. Однако Ирбис открыл глаза. Темные зрачки опалили Дуню, полыхнули так, что руки вновь начали трястись. Пришлось цепить пальцы в замок. Совсем не кстати девушка осознала, что рубашка мужчины была разрезана и почти ничего не скрывала. Широкие плечи отливали бронзой, литые мышцы бугрились от каждого неровного вдоха. Кончики пальцев закололо, будто тактильная память обострилась, а нервные окончания помимо воли запомнили каждый изгиб и каждый участок мужского тела, к которому она прикасалась, повинуясь распоряжениям врача. А теперь осознание пришло. И щеки затопило румянцем смущения. «Иди спать, Евдокия Андреевна», — произнес Ирбис спустя вечность, на протяжении которой его глаза сверлили Дуню темным и опасным огнем, и вновь смежил веки. Девушка пусть труслива, но сорвалась с места. Бежала? Плевать. Девушка хотела максимально быстро оказаться в безопасности, подальше от хозяина особняка. Закрыться, чтобы никого не слышать и не видеть. Однако даже с закрытой дверью девушке казалось, что Георгий Матвеевич сверлит ее своим диким и бешеным взглядом. Утром Дуня побоялась выйти к завтраку, а потом первую половину дня провалялась в постели, заняться было нечем. В комнате даже книг не было, как и телевизора. На первый этаж особняка она спустилась только к обеду, понадеявшись, что грозного хозяина не окажется дома. Так и вышло. Первый этаж был пуст, ни охраны, ни помощников Ирбиса, и только приятная и приветливая женщина-экономка встретила девушку на пороге столовой. «Евдокия Андреевна, обед уже готов, можно подавать», — поинтересовалась она у Дуни. «Я? Нет. Знаете, а нельзя мне пообедать на кухне с вами?» — несмело уточнила девушка. «Если можно, конечно». «Мы ведь об этом не станем никому говорить», — загадочно проговорила женщина и торопливо заспешила обратно к дверям, ведущим на кухню. «Все равно хозяина не будет до завтра», — так сказали ребята из личной охраны. «До завтра», — обрадовалась Дуня, но тут же поспешила приглушить вспыхнувшие эмоции. «Да, никому не скажем, Маргарита Павловна, так ведь?» Дуня припомнила имя экономки. Та согласно кивнула. Наверное, у пленницы даже в стане врагов непременно должен появиться друг. Потому та и доверилась женщине, пусть первое знакомство у них не очень и задалось. «У вас есть еще на что-то аллергия, Евдокия Андреевна?» — виновато проговорила добродушная Маргарита Павловна. «Я как вспомню прошлый раз. Да и Георгий Матвеевич дико нервничал. Я его в таком состоянии не видела прежде». «Надо же, Ирбис умеет нервничать», — не удержалась от сарказма Короткова, но тут же прикусила язык. «И такое бывает», — подмигнула новая приятельница и привела Дуню в просторную комнату, где в углу уже был накрыт стол на две персоны. Женщина принялась унимать приборы и для Дуни, а девушка не знала, чем занять себя. «Присаживайтесь, Евдокия Андреевна, минутку, и все будет готово», — щебетала экономка, суетясь у плиты. «Рита, ты что удумала?» — негромкий мужской голос раздался прямо за спиной Дуни. Девушка торопливо обернулась и наткнулась взглядом на седовласого старичка-доктора. Ефимыч хмурился, переводя взгляд с нее на Маргариту Павловну. «Непочтительно это, да и хозяину вряд ли понравится». «Ой, не нуди, садись, пока не остыло», — отмахнулась Маргарита Павловна. «А лучше иди переоденься, вымазался черт чумазый». Дуня с трудом сдержала нервный смешок. Местный врач выглядел хмурым, но послушался. Надо же, удивительное дело. Ведь когда они вместе обрабатывали и штопали рану Ирбиса, Ефимыч был собран и решителен, руководил ситуацией и все держал под контролем. А здесь на кухне беспрекословно подчинялся Маргарите Павловне. Когда пожилой врач вышел в коридор, Дуня заняла место за столом. «Вот так гораздо лучше», — Маргарита Павловна похвалила Ефимыча, когда тот вернулся, переодевшись в брюки и рубашку. «Что ж, давайте уже обедать». Дуня согласно кивнула. Первые 10 минут девушка чувствовала себя скованно, боялась сказать лишнее слово, а после выдохнула. Впрочем, и Ефимыч перестал бросать недовольные взгляды на экономку и на саму Дуню. Он, кажется, даже улыбнулся, рассказывая по просьбе Маргариты Павловны историю из прошлого. К моменту, когда экономка подала десерт, Дуня уже негромко смеялась над забавной историей встречи экономки и отставного военного доктора. Вдруг девушке показалось, что затылок обожгло огнем, словно чей-то взгляд проделал в ее черепной коробке дыру размером с целую вселенную. Девушка обхватила пальцами десертную вилку, пытаясь уговорить себя, что это всего лишь разбушевалось ее воображение, ведь Маргарита Павловна уверяла, что Ирбиса не будет до завтрашнего дня. «Над чем смеетесь?» — ракочущий низкий с хрипотцой вопрос заставил Дуню замереть. Звук тяжелой поступи прозвучал набатом в ушах, и каждый шаг словно отчитывал отведенное Дуне время — 3 секунды, 2, 1. Ирбис приблизился, встал, упираясь левой рукой в столешницу. Не обратив внимания, как сдвинул тонкую кружевную скатерть, смахнул и чайные чашки. Дуня не шевелилась, будто понимала, что каждое движение может привлечь внимание зверя. Ирбис был пьян. Девчонка боялась его. Даже алкоголь не мешал понять эту простую истину. Видел, как она тряслась, глядя на него. Видел, как не пыталась поднять взор выше чертовых пуговиц на рубашке. А ему было мало. Он до зуда, до чертового безумия хотел, чтобы она посмотрела на него, как вчера. Точно так же. Чтобы у него самого полыхнуло под ребрами от ее взгляда. Чтобы глаза в глаза. Нет. Это в нем говорит вискарь, не иначе. Пустое все, мимолетное. Попустит его. Только гайки закрутить и спустить пар. Заняться сексом. Взять приличную девку, вытрахать всю дурь и отпустит. Гоша отвернулся, его слегка качало. Не подрасчитал с выпивкой, перегнул слегонца, потому что плечо адски болело. А сидеть на анальгетиках Ирбис не желал. Пусть лучше боль, чем всякая химия. Таблетки один хрен наркота. Не признает он наркоту и никогда не станет употреблять. «Чаю крепкого мне!» — рыкнул Георгий и оттолкнулся рукой от стола. «В кабинет!» Ирбис не стал ждать и проверять, послушается ли Дуня приказа, просто шел, кривясь все больше, и решительно ничего не понимал, что он творит, что с ним творится. Или наоборот, именно сейчас, когда услышал, как девчонка открыто и беззаботно смеется здесь, в его доме, прямо под его носом, понял слишком хорошо. Его корежило от желания, от жажды, от потребности, от порочных желаний, и улыбка ее, как чертова пуля промеж глаз, наповал. Он не стал закрывать дверь кабинета. Оказавшись внутри, он ощутил дикое желание разнести комнату на щепки, ломать что-то, крушить до основания, до фундамента, только бы выпустить ярость и похоть. Ирбис не смог удержать воображение. Видел, словно наяву, как девчонка поддавалась его натиску, как послушно льнула, как стонала до хрипа в его постели. В своей больной фантазии он даже видел, как она улыбалась ему, стоя на коленях, а тонкие пальцы ловко вращались с его... Гоша не сразу сообразил, что со всей дури вмазал кулаком в первую попавшуюся под горячую руку мишень. Легче не стало, даже наоборот, но хоть немного отрезвило потекшие мозги. Ирби стряхнул головой, выдохнул. Ему казалось, что аромат Дуни залепил ноздри, а он и рад был им дышать. Вот только... Додумать Гоша не успел. В распахнутую дверь кабинета вошла Короткова, в руках поднос с чашкой и чайником. Шагнула без разрешения в комнату и застыла, а взгляда не подняла, так и высматривала что-то на болтыхавшихся в прозрачной посудине чаинках. Или это Гоша болтыхнулся? Упился, вероятнее всего. Мозг в одну секунду окончательно отключился, и Георгий Матвеевич перестал воспринимать реальность. Дуня старалась, чтобы посуда не звякала, и руки тряслись, и страшно было идти в логово разъяренного хищника, а все равно девушка решительно отобрала поднос у Маргариты Павловны и отправилась в кабинет. Ирби стоял в центре комнаты, дышал странно, смотрел дико, а кулаки сжимались и разжимались, словно мужчина собирался влезть в драку. Дуня всерьез полагала, что он нападет на нее, боялась, что прибьет без раздумий и сожалений. Однако что-то держало ее здесь, в опасной близости с этим мужчиной. Приказ Ирбиса, гневный рык или странный огонек в глубине злых глаз. Короткова не знала ответа. И просто прошла вперед, в центр комнаты, намереваясь поставить свою ношу на небольшой столик перед диваном. Кабинет Ирбиса казался Дуне слишком безликим и огромным, неуютным и холодным, под стать хозяину. Но Евдокия придержала мнение о помещении при себе. Лучше поскорее убраться из комнаты и не привлекать лишнего внимания. Хотя Ирбис не сводил с нее диких глаз. «Да поставь ты уже!» — рявкнул он. Дуня торопливо послушалась. Чашка звякнула о блюдце, она вздрогнула. Застыв неподвижно, Короткова только сейчас поняла свою оплошность. Обходя столик, она повернулась к Ирбису спиной. Зря. Нужно было держать мужчину в поле зрения и всегда, всегда, всегда быть начеку. Девушка приглушенно охнула, когда ощутила, как цепкие пальцы обхватили ее затылок. Скинула руку, попыталась перехватить жесткую ладонь, но Ирбис оказался быстрее, пусть и был изрядно пьян. Мужчина дернул Дуню к себе, перехватив свободной рукой поперек живота. Спиной девушка ощутила твердый, точно камень тела. Пряжка ремня больно врезалась в поясницу, даже через ткань одежды. Дуня предпочла не думать, что в ее попу упирается что-то совершенно немыслимое и непристойное. Явно не пистолет. Его Дуня видела в кобуре под пиджаком, и в кармане Ирбис точно не носил оружие. Выходит. Девушка даже дышать боялась, чтобы не спровоцировать Ирбиса на следующий шаг. Лихорадочно сглотнув, она, не меняя положение головы, взглянула вниз, на руку мужчины. Смуглая кожа резко контрастировала со светлой тканью и одеждой. Пальцы Георгия оказались огромными, как и вся рука. Он держал ее, будто оплел прочными тисками. Рука сползла с ее головы к шее, пальцы охватили горло. Кажется, Ирбису хватит доли секунды, чтобы задушить ее. «Боишься?» — прорычал он. От приглушенно звучавшего голоса Дуня ощутила, как вибрирует грудная клетка мужчины. «Ненавидишь!» — продолжал говорить Ирбис, а Короткова молчала. Вдруг мужчина шагнул вперед, толкая и Дуню. Та испуганно, пусть и приглушенно взвизгнула, но, кажется, никто не торопился ее выручать. Разъяренный и злой Георгий ничего не замечал, делал то, что хотел, а хотел он Дуню. Перед глазами, сквозь красное марево похоти и злобы, он видел стройное девичье тело. Девушка по велению его рук распласталась по спинке дивана. Твердой рукой он сжал девчонку в подушке, заставил встать на колени и прогнуться. Тонкие длинные пальцы судорожно вцепились в кожаную обивку. Гоша вдруг понял, что, удерживая одной рукой Дуню, продолжая вдавливать ее хрупкое тельце в чертову мебель, не давая ей и дернуться, второй уже расправился с пряжкой ремня на поясе своих брюк. Пойманная в силки Дуня молчала, но по рваному дыханию и всхлипам Ирбис вдруг понял, что именно сейчас творит. Стало погано. Взгляд застыл на острых косточках ключиц, на хрупкой шее, которую Ирбис мог бы переломить, сжав пальцы. Он ведь почти взял девчонку силой, твою ж мать. Гоша разжал руки. Дуня моментально отползла в дальний угол дивана, забилась, подтянув колени к груди и посмотрела на него. Ужас и ненависть в глазах пленницы обожгли Ирбиса, но добило совсем иное. Не было в испуганном взоре девчонки удивления, словно она ожидала от него подобного поступка. Выходит, Ирбис умудрился оправдать ожидания? Такая, значит, у него репутация? Он горько усмехнулся. Медленно вернул пряжку ремня на место. Под настороженным взглядом с удвоенной силой захотелось крушить и ломать все вокруг. Но Ирбис сжал кулаки и отвернулся. «Убирайся», — крикнул мужчина и шагнул к стеллажу, в котором размещался бар. Да, затопить бы горечь очередной порцией алкоголя, чтобы приглушить поганые мысли и необъяснимые чувства. Дверь почти бесшумно закрылась. Гоша остался один в кабинете, но даже на расстоянии через стену он отлично расслышал, как девчонка зарыдала громче, а следом приглушенные голоса экономки и Ефимыча. Пить в миг расхотелось, а вот крепкий чай не помешает. Дуня старалась не плакать, но рыдания помимо воли вырывались из груди. Губы дрожали, руки тряслись. Было страшно, да, однако пугал не сам факт неизбежного, как она думала минут назад, насилия, а глаза Ирбиса. Она никогда и ни у кого не видела таких глаз прежде, диких, обжигающих, безумных. Она задыхалась, не имея силы выдержать этот взгляд, и отвернуться не могла. Стоило девушке выйти из кабинета, Маргарита Павловна тут же обняла ее. Поддержка и ласковые руки женщины заставили Дуню заплакать еще громче. Ей захотелось провалиться сквозь землю от стыда, от безостановочно льющихся слез, от той слабости, которую Дуня не могла скрыть. «Пойдем, пойдем, Дунечка», — повторяла женщина, и Дуня послушно шла вперед. Когда она оказалась в отведенной для нее спальне, стало чуточку легче дышать. Мысленно Дуня повторяла, что ничего не случилось, ничего страшного не произошло, обошлось ведь на этот раз. «Я в порядке», — Маргарита Павловна шмыгнула она носом и постаралась улыбнуться. «Правда, все хорошо». Женщина мрачно кивнула, всем своим видом давая понять, что не поверила словам девушки. Но после непродолжительных уговоров все-таки оставила Дуню в спальне одну. Короткова, закрывшись в ванной, долго плескала в лицо каплями ледяной воды. Смотрела на свое отражение в зеркале, никак не могла избавиться от воспоминаний, от ощущения прикосновений твердых, грубых ладоней к затылку и спине. Казалось, руки Ирбиса выжгли на ней клеймо. Сколько Дуня провела в ванной комнате, неизвестно. Она потеряла счет времени, барахтаясь в тяжелых мыслях и липких, неприятных воспоминаниях. А когда вышла, наткнулась на помощника Ирбиса, Максима. Мужчина стоял прямо под дверью и смотрел на Дуню так, словно та совершила самый смертный грех во вселенной. «Собирайтесь, Евдокия Андреевна», — отчеканил мужчина. «Куда?» — негромко спросила Дуня. «Куда велено, туда и поедем», — проговорил Максим и добавил. «У вас полчаса на сборы». «Мне нечего собирать», — чуть громче парировала девушка. «Здесь нет ничего моего». Охранник вышел в коридор, Дуня потянулась следом, и уже там, застыв в дверях, взглянула на комнату, бывшую ей тюремной камерой. Короткова не знала, куда Ирбис велел ее увезти, зато знала наверняка, что не станет скучать по этому месту, пусть спальня и была довольно уютной и просторной. Ее усадили в машину. Через тонированные стекла девушка видела, как высокая мужская фигура застыла в оконном проеме второго этажа. Ирбис лично решил проверить, исполнен ли приказ. Все вдруг показалось неважным. Куда ее везут? Что будет дальше? Хотели бы убить, давно бы так и поступили. А значит, хуже уже точно не будет. Особняк Ирбиса остался далеко позади. Дуня устала бояться. А потому старалась не смотреть в окно, совсем не замечала пролетавшие за окнами дома, улицы, встречные и попутные автомобили. И не сразу сообразила, что люди Ирбиса привезли ее в родной и знакомый район, в котором жила она, Дуня Короткова. Машина остановилась около подъезда. Водитель вышел и придержал для нее дверь. Дуня всего несколько мгновений сомневалась, не ошибка ли, или это такой вид издевательства над пленницей, поманить свободой, родными стенами и отобрать? Девушка вышла из салона. Путь преградил Максим. Смерив Дуню снисходительным взглядом, охранник негромко произнес. «Всего наилучшего, Евдокия Андреевна. «Это шутка?» — попыталась выяснить Дуня. «Босс не умеет шутить. Вы свободны. Приносим извинения за недоразумение», — также сдержанно сказал мужчина. Дуня не сразу вошла в подъезд. Удивленным взором проследила, как автомобиль, принадлежащий Ирбису, медленно выезжал со двора. Девушка очнулась, когда машина скрылась за углом здания. «Выходит, недоразумение? Эти бандиты похитили, а их главарь почти изнасиловал ее, и это недоразумение?» Дуня негодовала в душе, однако понимала, что ничего не в силах изменить. Оставалось лишь радоваться, что Ирбис отпустил ее. О том, что Дуня действительно свободна, она поняла спустя два дня, когда на пороге квартиры появилась Анюта.